Глава 4. Дорожные фонари чередой светящихся жемчужин указывали дорогу к дому. Если бы не они, серая дорожная лента слилась бы в сплошное асфальтовое поле. Если бы не автопилот и знание местности, как своих 5 пальцев, я бы потерялась. Если бы не пустой ночной город, то обязательно попала бы в аварию. И только припарковавшись у дома, я ощутила, что разум проясняется. С трудом оторвала руки от руля и размяла пальцы, запястья, откинула голову на спинку сиденья и закрыла глаза. «Злата, ты надышалась краской», — бормотала я вслух. Экономия в очередной раз вышла боком. Нечего было покупать непроверенную фирму по дешевке и работать и день, и ночь, лишь бы успеть в сжатые сроки. Беречь себя надо, а то вон уже медведи мерещатся. Но голос логики вопил. Последствия токсического отравления должны проявиться гораздо раньше. Сколько времени назад я закончила последний проект? 2 дня? Так о каком помутнении рассудка на фоне токсических красок речь? Или я все это время жила в бреду? Все сон? Иллюзия? Видение? Я обернулась на заднее сиденье, где горой паники разметались по всей сидушке пакеты. Содержимое частично вылетело из полиэтиленовых домиков и хаотично разбежалось по салону. Брендовые обувь, сумки и одежда словно насмехались надо мной, говоря: «Все было взаправду, проверь карманы». Я медленно сунула руку в карман куртки и нащупала увесистую пачку купюр. «Поддельные деньги в крупном размере, поймай меня с которыми, и я засяду на несколько лет в тюрьму». Фальшивки в руках безмолвно подтверждали – все случилось на самом деле. Заварушка, драка, выстрел и оборот в медведя. Боже, что же это такое? Кто они? Разве такое возможно? Я вспомнила текст объявления «Нечеловеческие мужчины, настоящие медведи» и вздрогнула. Они еще об этом прямо предупреждали. Тряхнула головой, понимая, что это все на грани бреда. Гораздо проще поверить, что все это – хитро спланированное представление, чем реальность. Но я помнила, как пуля совершенно бесшумно ворвалась вплоть гендиректора, как зияла дыра в районе предплечья. Это не могло быть спецэффектом. Да и ради кого? Меня? Кому я сдалась? Я смотрела на тихий дворик, детскую площадку, но видела перед собой, как крупные руки мужчины превращаются в лапы, как расползается по швам одежда, а на месте кожи показывается бурая шерсть. «Божечки! Почему Марина не сказала, кто они такие, эти амбалы-защитники? Почему не предупредила, раз уже связывалась с ними? Или не знала?» Я схватила телефон и набрала подругу. Но как только пошли гудки, поймала себя на мысли, что не могу рассказать о произошедшем. «Маринка меня в психушку сдаст!» «Да?» Голос подруги был встревожен. «Алло! Злат, тебя не слышно! Алло!» На меня напал жуткий ступор. Спазмом схватило горло. Я нажала на кнопку отбоя и написала трясущимися пальцами сообщение. «Перезвоню потом. Плохая связь». Чтобы Марина не волновалась. А потом посмотрела на список последних вызовов, и мурашки побежали по затылку. «У амбалов же остался мой номер телефона!» «Захотят ли они убить меня за то, что я видела? Уберут в мгновение ока, как ненужного свидетеля, или забудут обо мне?» Последнее предположение звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. И тут телефон зазвонил. От неожиданности я выронила мобильный, и тот юрко проскользнул под сиденье. Вибрация подо мной отдавалась во всем теле, меня трясло, потому что перед тем, как смартфон отправился в свободное падение, я увидела цифры номера. Того самого номера нечеловеческих мужчин, настоящих медведей. Телефон смолк под сиденьем на 2 секунды, после чего зазвонил снова, подтвердив, что забывать обо мне медведи не планируют. Я вывернулась на сиденье, запустила руку под водительское кресло и аккуратно нащупала мобильник. Ухватив его так, чтобы ненароком не провести пальцем по дисплею и не принять вызов, я достала телефон из-под сиденья и посмотрела на него, как на ядовитую змею. «Выключить!» Нажала на боковую кнопку и выбрала нужную команду. Вытащила симку, согнула пополам и выкинула в окно. Спокойно, Злата, спокойно. Сменю номер и забуду, как страшный сон. Жалко, конечно, что все контакты и продажи завязаны на номере, да и как художницу меня можно найти именно по тем заветным цифрам. Но ничего, постепенно все поменяю. Жизнь дороже связей. Хорошо, что симку покупала у метро без паспортных данных, а то бы сейчас не знала, куда деваться от беспокойства. Не то чтобы этот факт тут же придал мне внутреннее умиротворение тибетского монаха, но все же какая-то радость. Нужно переключиться, а то так и правда сойду с ума. Обернулась назад на спасенные товары. Все они были кропотливо отобраны из сотен вариантов и нашла цель – учет потерянного. Пару пакетов, помнится, я оставила в злополучной квартире на 13 этаже. Как раз подсчитаю убытки. Память стирать мы не умели, вопреки всем супергеройским фильмам. Оттого, еще с давних времен, нам достались от предков ряд заветов, среди которых был главный – «Не покажись перед людьми в зверином облике». И я всю жизнь тщательно следил за исполнением этого завета, поначалу касательно исключительно себя, а потом уже и всего клана. Назначал наказание за провинность, следил за выполнением обязательств, сохранял хрупкий мир. «Пятеро!» – Рома скривился, будто съел лимон. Я угрюмо посмотрел на уложенную штабелями пятерку преступников и поправил. «Один. Четверо уже были в бессознанке. Тогда, если подумать, то и насчет пятого я не уверен. В момент оборота я уже повалил урода», — почесал затылок в нерешительности Ромик. «Нельзя рисковать. Я изо всех сил пытался сосредоточиться на деле, но в ушах стоял крик незнакомки. Черт, вот надо так вляпаться!» Лучше начала не придумать. И как я теперь ее успокою? Отношения с человечкой для нашего клана и без того что-то из ряда вон выходящее. Если все остальные оборотни с удовольствием поддержали инициативу лисов и уже вовсю использовали эту проклятую программу по подбору пар среди человечек, то наш клан придерживался старых устоев. Мы верили в силу и не хотели ее терять. Мы верили в свою мощь и не воспринимали хрупкие людские тела всерьез. Мы – самый древний клан в столице, и мы чтили устои предков. Ха, а вот тебе и сюрприз. Нашим скажу, насмех поднимут. Глава клана Бурых нашел себе пару человечку. И не просто нашел, а почувствовал в ней истинную. Рехнуться можно. Осознаешь глубину опы, в которую попал, друг мой? Ничего в жизни не могло помешать Ромику ерничать. Ничего в жизни не могло помешать мне надрать ему уши. «Не горячись! Эй, я же шучу! И я рад за тебя! Правда-правда!» Глаза наглеца Дон Жуана горели смехом и затаенной осторожностью. Шутки друга не всегда заканчивались хорошо. Ромик не чувствовал грани, когда нужно остановиться. Впрочем, сейчас это было последнее, о чем я хотел думать. «Тогда в дурку на психотропку?» Быстро сменил тему друг, и я кивнул. Пожалуй, другого пути не было. «Позвони Кате, пусть готовит место». Я прошелся по квартире, проверяя, чтобы все было чисто. В коридоре наткнулся на пару пакетов и принюхался. Пахло незнакомкой. Захватил с собой и окрикнул Рому. «Пошли!» «А ты не хочешь одеться?» Друг привалился к чудом уцелевшему косяку. «Я, конечно, не против, а вот соседи вызовут ментовку и сделают пару горячих фото. Возможно, даже ролик в сеть выложат, где ты трясешь своими булками». Ромик резко замолчал и развернулся, поняв, что переборщил. Взял стрелявшего под мышки, как ребенка, поднял и спросил. «На плече нести? Или как старого дружбана с попойки вместе поведем?» В это время я уже перерывал квартиру на предмет нормальных мужских вещей, но все было бестолку. «Хатка съемная, временная схронка, вещи только на людях». «Маловат для тебя размерчик», — Ромик решил набрать баллы и предложил. «У нас в машине форма в сумке. Давай принесу?» «Давай. Пока ты ходишь, я обставлю пока наших голубков, чтобы все было красиво». Я подошел к четырем претендентам на бытовой конфликт и начал работу. К тому времени, как Рома вернулся с одеждой, все было готово. Соседи, скорее всего, уже вызвали наряд, заслышав шум драки, но не настолько страшен наряд, как отчет. Все должно быть красиво, документально и не выдавать подозрительных связей с полицией, иначе Вовчику придется туго. Пальто в лохмотья. Рома поднял кусок порванной плотной ткани, которая сейчас меньше всего напоминала предмет одежды. Жалко, хорошо сидела. Не первая, но и не последняя. Не замерзну. Я вышел из комнаты, одетый в спортивную форму. Первым делом захватил пакеты, а уже потом подошел к Роме, который уже поддерживал на ногах будущего психа. «Под плечи взять не получится. У него ноги будут болтаться в районе наших коленей», — примерил я. «А что ты предлагаешь? Волочить за собой? Нести на ручках? Ну и пусть тебе болтается колбаской. Вот я лично не против». Рома подхватил его под мышку, выражая готовность идти, и я не стал упираться. Болтаться так болтаться. «А ты что за мешки захватил?» Как только лифт двинулся с места, спросил друг. «Она оставила». Пояснять не стал, что имею в виду незнакомку, но этого и не требовалось. «Значит так, хочу 14-ю зарплату и двойную премию», уверенно заявил Рома. «Чего?» «Это он о чем?» «Хочу «Я понял, чего ты хочешь, но не понял, за что». Я знал друга и ждал. Если опять понесет чушь, домой пойдет пешком. У меня и без того голова забита выстраиванием плана о том, как найти незнакомку. Во-первых, на улице найти след и посмотреть, куда он идет. Во-вторых, проверить местоположение и ближайшие городские камеры или же видеонаблюдение магазинов. Правда, шанс, что она живет в соседнем доме и следы приведут меня прямиком к ней, был настолько фантастическим, что я и не надеялся. Скорее всего, запах перебьется в толпе общественного транспорта, и нужно будет искать другие следы. Из-за принудительно быстрого возвращения в тело человека голова шла кругом, и мысли были неясными и спутанными. Зверь требовал раздолья, простора, движения. Я же принудительно загнал его обратно. Медведь-шатун, не иначе. «За номер телефона незнакомки! Как за что?» За эту фразу Ромы я готов был простить ему все сальные шуточки и черный юмор на год вперед. «И ты молчал?» — взревел я. А двери лифта открылись. Показался первый этаж. Пожилая пара выпучила на нас глаза из-за толстых линз очков и попятилась. «Раскудрявый!» — запел Ромик и шатнулся на месте, как изрядно выпивший. Старики отступили еще на пару шагов, и мы быстро прошли мимо, всерьез опасаясь за здоровье пожилых людей. Еще тюкнет по нашей вине. Закинули будущего пациента в психологической клинике на заднее сиденье джипа, и я вернулся к подъезду. Втянул воздух, без труда нашел нужный след и пошел направо по направлению к парковке. Судя по запаху, ее трясло от страха, а это было плохо, очень плохо. След оборвался на пятачке, только-только припорошенным снегом. Квадрат на асфальте говорил о том, что совсем недавно здесь стояла довольно небольшая машина. Втянул запах еще раз и закашлялся. Тачка незнакомки явно требует ремонта. Так и тянет бензином и маслом. «Ты что застрял?» «Иду». Я осмотрел место еще раз и подошел к другу. «Давай номер». 14-я зарплата и... «А 13-ю не надо?» Я терял терпение. «Как это не надо? Где это ты видел, чтобы 14-я была без 13-й?» «Боюсь, до тебя еще никто и не видел подобного чуда». Я протянул руку в ожидании. «Давай мобилу». «Я тоже еще только предвкушаю». Рома вложил сотовый мне в ладонь, предварительно сняв блокировку. Через 5 секунд я уже прижимал телефон к уху в ожидании звуков голоса незнакомки.